Сила момента сейчас. Один. Руководство по духовному просветлению. Сущее – это и вечная, единая жизнь, всегда существующая за пределами миллиардов, мириадов своих форм, которые появляются, исчезают, рождаются и умирают. Однако сущее – как самая сокровенная, незримая и неразрушимая суть, присутствует не только за пределами, но и глубоко внутри каждой формы. Это значит, что прямо сейчас она доступна тебе, как твое собственное глубочайшее «Я», как твоя истинная природа. Только не пытайся постичь ее своим умом, не пытайся понять ее. Ты сможешь познать ее лишь тогда, когда твой ум успокоится. Когда ты находишься в состоянии присутствия, когда твое внимание полностью сосредоточено, и в высшей степени сфокусирована на моменте сейчас, тогда ты можешь почувствовать сущее, но не можешь постичь его ментально. Возвращение к осознаванию сущего и пребывание в состоянии ощущения осознавания. Вот что такое просветление. Очень редко мы обнаруживаем себя на океанской глубине, здесь и сейчас. Ибо именно здесь, в моменте сейчас, мы обнаруживаем свое истинное «Я», находящаяся вне физического тела, за пределами сменяющихся эмоций и трескотни рассудка. В тот день я бродил совершенно пораженный чудом земной жизни, будто я сам только что народился на свет. В следующие 5 месяцев я прожил в состоянии глубокого покоя и непрерывного блаженства. Я понимал, что со мной произошло что-то чрезвычайно важное, глубокое и значительное, но совершенно не представлял себе, что именно. Так продолжалось еще несколько лет, пока из духовных писаний, от духовных учителей не узнал, что со мной случилось именно то, к чему все они стремились. Глубочайший прессинг страданий, пережитого в ту ночь, должен был подтолкнуть мое сознание к отрыву от своего отождествления с несчастным и безмерно напуганным «Я», которое в итоге является ничем иным, как созданным умом фикцией. Этот отрыв был столь полным, что ложное, страдающее «Я» тотчас сжалось, как бывает, когда из надувной игрушки вытаскивают пробку. То, что теперь оставалось, было моей истинной, вечной сущностью. Я есть сознанием в чистом виде, каким оно и было до своего отождествления с формой. Позже, оставаясь в полном сознании, я научился входить в это внутреннее пространство, в котором нет ни времени, ни смерти, и которое поначалу ощутил и воспринял как пустоту. Я пребывал в состоянии такого неописуемого блаженства и святости, что даже первоначальное ощущение, только что мной описанное, меркнет в сравнении с ним. 2 года я провел на скамейках парка, переживая состояние ослепительно яркой и глубокой радости. Однако даже самые прекрасные ощущения приходили и уходили. Важнейшим из оставшихся ощущений было чувство покоя, которое с тех пор уже никогда меня не покидало. Порой оно бывает очень сильным, почти осязаемым, чем-то таким, что можно почувствовать, как будто временами где-то на заднем плане звучит далекая мелодия. Не читайте и не слушайте только одним умом. В процессе чтения и слушания пристально наблюдайте за откликом чувств, за восприятием, исходящим из вашей глубины. Я не могу рассказать вам о какой-то духовной истине, живущей в глубине вас, которую вы еще не знали бы. Все, что в моих силах, это напомнить вам о том, о чем вы забыли. Живое знание, древнее и всегда новое, освободится и придет в движение, изливаясь из каждой клеточки вашего тела. Те, кто не нашел свое истинное сокровище, то лучезарную радость бытия и глубокий, устойчивый, незыблемый покой, приходящий с ним, и есть нищие. Ты – это не твой ум. Вы употребляете слово «сущее», «being», «сущее», «бытие», «жизнь», «существование». Что вы под этим понимаете? «Сущее» – это вечная и единая жизнь, всегда существующая за пределами мириад своих форм, которые появляются и исчезают, рождаются и умирают. Однако сущее, как самое сокровенное, незримое и неразрушимая суть, присутствует не только за пределами, но и глубоко внутри каждой формы. Это значит, что прямо сейчас она доступна тебе, как твое собственное глубочайшее «я», как твоя истинная природа. Только не пытайся постичь ее своим умом, не пытайся понять ее. Ты сможешь познать ее лишь тогда, когда твой ум успокоится, когда ты находишься в состоянии присутствия, когда твое внимание полностью сосредоточено и в высшей степени сфокусировано на моменте сейчас, тогда ты можешь почувствовать сущее, но не можешь постичь его ментально. Возвращение к осознаванию сущего и пребывание в состоянии ощущения осознавания – вот что такое просветление. Что больше всего мешает ощутить эту реальность? Отождествление себя со своим умом, которое делает поток мысли нескончаемым, а сами мысли неотвязны. Неспособность остановить поток мыслей – это страшная беда, которую мы, однако, не осознаем почти все. От этого страдаем, что, впрочем, считается нормой. Этот непрестанный ментальный шум мешает нащупать неотделимый от сущего мир внутреннего спокойствия. Кроме того, этот шум создает ложное, вымышленное «я», отбрасывающее тень страха и страдания. Просветление – это состояние цельности, состояние бытия одно в едином. а значит состояние покоя. В единстве с жизнью, в ее проявленном аспекте, в единстве с миром, так же, как в единстве со своим глубочайшим «я» и с непроявленной жизнью, в единстве с сущим. Просветление – это не только окончание страдания и конец нескончаемого внутреннего и внешнего конфликта, но также и конец чудовищной рабской зависимости от обязательного думания. Какое же это неописуемое, невероятное освобождение. Ты забываешь основной факт, ключевой факт, лежащий в основе физических проявлений разобщенных форм. Факт в том, что ты пребываешь в единстве со всем, что есть. Слово «забываешь» значит, что ты утрачиваешь способность чувствовать это единство как самодоказанную реальность. Свобода начинается там, где ты осознаешь, что тобой никто не владеет, что ты не являешься объектом обладания, то есть не являешься мыслителем. Знание этого позволяет тебе наблюдать за бытием. В тот момент, когда ты начинаешь наблюдать за мыслителем, активизируется более высокий уровень сознания. Тогда ты приходишь к пониманию того, что за пределами мышления существует безграничное царство разума, что мысль является лишь крошечной частью этого разума. Ты также понимаешь, что абсолютно все, что действительно имеет значение – красота, любовь, творчество, радость, внутренний покой – возникают за пределами ума. Тогда ты начинаешь пробуждаться. Многие живут, имея в своей собственной голове мучителя, который непрерывно атакует и карает, истощая и расточая нашу жизненную энергию. Это является как причиной невыразимого убожества и драматических напастей, так и причиной всевозможных заболеваний. Тем не менее, есть хорошая новость. Ты можешь освободить себя от власти своего ума. И только это может принести тебе истинное освобождение. Прямо сейчас ты можешь сделать к этому свой первый шаг. Начни с того, чтобы как можно чаще прислушиваться к голосу, бурчащему у тебя в голове. Обращай особое внимание на повторяющиеся мысли формы, их комбинации. Это такие старые заезженные пластинки, которые на протяжении многих лет крутятся и скрипят у тебя между ушей. Поэтому, говоря об отслеживании мыслителя, я имею в виду именно это, или же можно говорить иначе. Слушай голос, который звучит у тебя в голове, будь присутствующим свидетельством пребывания в настоящем. Слушай этот голос беспристрастно, не суди. Не суди, не проклинай то, что ты слышишь. Это будет означать, что голос вернулся к тебе через черный ход. Скоро ты поймешь, там голос, а здесь я есть. Слушающий его и наблюдающий за ним. Осознание этого «я есть» является чувством твоего собственного присутствия. Это чувство, не мысль, оно восходит из-за пределов ума. Прислушиваясь к мысли, ты осознаешь не только то, что мысль есть, но вместе с тем осознаешь и свое собственное присутствие, как присутствие свидетеля, очевидца. Возникает новое измерение сознания.

аромат мыла. И когда ты, садясь в машину, закрываешь дверь, делай паузу, всего в пару секунд понаблюдай за своим дыханием. Приди к осознаванию безмолвного и вместе с тем сильного чувства присутствия. В этой практике есть лишь один критерий успеха. Это глубина состояния покоя, который ты ощущаешь внутри себя. Ты образом единственным, самым жизненно важным шагом на твоем пути к просветлению становится умение раз отождествлять себя с умом. Каждый раз, когда ты прерываешь поток размышлений, свет твоей осознанности становится ярче. И однажды ты поймаешься о том, что улыбаешься, прислушиваясь к звучащему у тебя в голове голосу, примерно так же, как улыбаешься шалостями ребенка. Это означает, что ты перестаешь слишком серьезно воспринимать содержимое своего ума, так как твое самоощущение не зависит от него.